Альбинизм, от латинского слова «альбис» – белый. Редкое наследственное заболевание, при котором в клетках кожи не вырабатывается коричневый пигмент – меланин. Вызвано мутациями в 11 и 15 хромосомах. При альбинизме у человека абсолютно белые кожа и волосы и светло-голубые глаза, отливающие красным при ярком освещении. У альбиносов часто возникают солнечные ожоги и рак кожи, нередки болезни печени.